Глава 14. За все время пребывания под стражей Антошин всего дважды удостоился допроса. В жандармском управлении. Оба раза его допрашивал подполковник по фамилии не то Порожин, не то Порошин. Пожилой, тощий, тошнотворно дружелюбный. Но присутствовали при допросах разные товарищи прокурора. При первом допросе полный в летах, нервный и мешковатый. Как его звали, Антошину так и не привелось узнать. При втором – изящный молодой человек с умным и холодным лицом по фамилии Лопухин. На первом допросе Антошину предъявили протокол обыска, спросили объяснений насчет обнаруженной у него литературы и рукописных листовок. Он сказал, что и листовки, и брошюры ему дал на сохранение один человек. Фамилия и адрес этого человека? Нет. Он отказывается сообщить фамилию и адрес этого человека. Ему предъявили для опознания несколько фотокарточек, в том числе фотографии Фадейкина, Симы Артемушкина и Тимоши Коровкина. Значит, и их арестовали. Какая досада. Хорошо, что фотографии Фени не было. Значит, с Феней обошлось благополучно. Значит, не все еще на Минделе потеряно. Антошин Феню верил, она не ударится в кусты. Он сказал, что никого из лиц, изображенных на фотографиях, признать не может. Ни с кем из них он никогда не встречался. Уверен ли в этом господин Антошин? Господин Антошин был в этом уверен. Что господин Антошин может сказать о так называемой группе рабочих и работниц? Господин Антошин впервые слышал о существовании такой группы. Вообще, каких бы то ни было групп. В каких отношениях господин Антошин состоял с покойным Розановым Сергеем Авраамиевичем? Ни в каких. Покойный Розанов С.А. действительно был некоторое время его соседом по двору, но никакого общения с ним не имел. За несколько часов до своей смерти покойный Розанов С.А. попросил позвать к нему кого-нибудь из соседей по двору. Позвали его Антошина. Зачем его вызывал покойный Розанов С.А.? Это ему неизвестно. Вероятно, хотел попросить его о чем-то, но не успел, потому что почти сразу по появлению Антошина в его номере покойный Розанов С.А. впал в беспамятство и вскоре, не приходя в сознание, скончался. В каких отношениях господин Антошин находился с Ильей Фадейкиным, Серафимом Артемушкиным и Тимофеем Коровкиным, работающими на фабрике Густава Минделя и компания? Господин Антошин впервые слышал эти фамилии. Задав с таким же успехом еще несколько вопросов, подполковник пожал плечами и позвонил в колокольчик. Пришел конвойный солдат и отвел Антошина в тюрьму. Второй допрос состоялся месяца через два. Изящный и молодой товарищ прокурора поставил Антошина в известность, что он привлечен к ответственности по 252 статье Уголовного уложения, по которой за участие в сообществе, имеющем целью неспровержение существующего строя в более или менее отдаленном будущем, приговариваются к каторжным работам от 4 до 8 лет. «Каторжным работам?» — почему-то переспросил Антошин. «Ну, каторга не каторга, а несколько лет тюремного заключения и ссылки вам обеспечено». Ему снова предъявили взятую при обыске литературу и листовки. Он повторил объяснение, данное на первом допросе, и снова заявил, что не намерен сообщить фамилию и адрес лица, которое оставило их у него на сохранение. Ему предъявили красный карандаш, тот самый, которым он писал свои листовки. Его вместе с литературой и листовками обнаружили в сундучке во время обыска. Спросили, не этим ли карандашом господин Антошин писал предъявленные ему рукописные листовки. Господин Антошин ответил, что никаких листовок никогда не писал, а красный карандаш хранил в своем сундучке, потому что в дальнейшем собирался пойти работать по плотницкой части. И вообще... Он свой арест и содержание под стражей считает незаконным и ни на чем не основанным, и от дальнейшей дачи каких бы то ни было показаний решительно отказывается. Его пробовали отговорить от подобного поведения, обращали его внимание на губительные его последствия, но Антошин молчал. Тогда ему дали ручку с пером, листок бумаги и попросили изложить свой отказ от дачи показаний в письменном виде. Довольный тем, что допрос подходит к концу и не подозревая никакого подвоха, Антошин изложил свой отказ в письменном виде. И только он передал этот документ подполковнику, как понял, что сам себя выдал. Орфография в его заявлении в точности совпадала с орфографией, которой был написан текст всех рукописных листовок, обнаруженных в его сундучке. Тоже разительное пренебрежение буквами «ять», «твердый знак» и «десятиричное». Надо было во что бы то ни стало уничтожить, порвать на мелкие кусочки, проглотить этот предательский документ. Антошин прикинулся, будто вспомнил что-то важное. «Можно мне на минуточку мое заявление обратно?» — обратился он к подполковнику. «Хочу дописать одно важное соображение». Увы, он имел дело не с дураками. Подполковник пробежал глазами документ, на котором еще не успели просохнуть чернила, умильно ухмыльнулся и промурлыкал. «Нет, ну зачем же вам беспокоиться, господин Антошин? Чисто ведь формальность. Бумажка ведь только для подшивки к делу, не так ли, господин прокурор?» Товарищ прокурора, также ознакомившись с заявлением господина Антошина, кивком головы согласился с мнением подполковника, и заявление было вложено в дело по обвинению Антошина Е.В. и т.д. «Будем считать допрос законченным?» — спросил подполковник, потягиваясь и ничуть не скрывая своего полнейшего удовлетворения. «Пожалуй», — сказал молодой человек и улыбнулся самыми кончиками губ. Постучался и вошел в кабинет немолодой канцелярский чиновник с пакетом. Просили вручить господину Лопухину. Молодой товарищ прокурора взял пакет, кивнул канцеляристу, стал аккуратно вскрывать конверт перочинным ножичком. Антошин с любопытством глянул на Лопухина, где он слышал эту фамилию. Лопухин пробежал глазами содержание бумаги, аккуратно сложил ее, не торопясь вложил в конверт. Судя по всему, она к делу Антошина касательства не имела. «А очень жаль», — наставительно продолжал Лопухин, обращаясь уже к Антошину. «Вы производите впечатление интеллигентного и способного молодого человека. При желании вы, безусловно, смогли бы с течением времени сделать неплохую почетную карьеру, не вступая в безумный преступный конфликт с исконными устоями государства российского. Интеллигентный молодой человек из крестьян, если он...» «Извините меня, пожалуйста, господин Лопухин!» — перебил его Антошин, который вспомнил, наконец, откуда ему знакома эта фамилия. «Ваши инициалы. А? Кажется, вас зовут Алексей Александрович?» «С вашего позволения, именно. А-а», — с некоторым удивлением ответил товарищ прокурора. «Надеюсь, в этом обстоятельстве нет ничего порочащего меня?» «Тогда у меня имеется для вас небольшой разговор с глазу на глаз», — сказал Антошин. «А, как-то я сразу не догадался!» «Вы разрешите?» — учтиво обратился Лопухин к подполковнику. «Пожалуйста, сударь мой, распоряжайтесь, как у себя дома, а мне как раз надо кое-кому сбегать на третий этаж». Они остались наедине с Лопухиным. Товарищ прокурора приготовился слушать, он был заинтригован. «Слушаю вас, господин Антошин». «Господин Лопухин», — сказал Антошин. «Долг платежом красен. Комплимент за комплимент. Вы тоже интеллигентный человек. И тоже достаточно молодой. Правда, вы не крестьянского происхождения, но я буду исходить из того, что толковые люди, умеющие трезво смотреть в будущее, имеются и среди привилегированных слоев населения». Лопухин слушал с каменным лицом. «Вы мне сделали немалый комплимент», — продолжал Антошин, «высказав предположение, что я мог бы при желании сделать неплохую карьеру». Лопухин любезным кивком подтвердил свои слова. «В отношении вашей карьеры, господин Лопухин, я могу выразиться более определенно. Без применения сослагательного наклонения я знаю, что вы сделаете прекрасную, сказочную с вашей точки зрения карьеру». Лопухин смотрел на Антошина, не скрывая иронии. «Меньше чем через 10 лет вы, господин Лопухин, станете директором департамента полиции». Лопухин не выдержал, рассмеялся. «Вы так полагаете, господин Антошин?» «Я в этом уверен. Я это твердо знаю. Не расспрашивайте меня, как я это узнал, но в 1902 году вас назначат директором департамента полиции, и тогда вы, конечно, вспомните обо мне и согласитесь, что я знал, о чем говорю. Впервые в жизни встречаюсь с живым пророком», — усмехнулся Лопухин. «Я вполне нормальный человек, как вы видите». «Признаться, господин Антошин, мне впервые за всю мою прокурорскую практику приходится сталкиваться с такой оригинальной, я бы даже сказал, вычурной лестью. Вы, конечно, понимаете, господин Антошин, что даже такое лестное пророчество не окажет никакого влияния на мою точку зрения насчет содеянных вами государственных преступлений. Не сомневаюсь. Но когда вы станете директором департамента полиции, вспомните, пожалуйста, обо мне. Согласитесь, это назначение будет серьезным доказательством того, что я достаточно квалифицированно предсказываю будущее. Лопухин молча улыбнулся. Так вот, запомните, господин Лопухин, года через полтора после вашего назначения мы проиграем войну с Японией. Еще через год разразится первая русская революция, а в 1917-м вторая. Вторая победит окончательно и навсегда. Имейте это в виду, господин Лопухин, и сделайте в свое время, обязательно в свое время, а не позже, соответствующие выводы. В конечном счете вы все-таки для царского прокурора производите достаточно приличное впечатление. Все? Спросил Лопухин после короткого молчания. Все, сказал Антошин, вставая со стула. Как известно, работавший в 1894 году товарищем прокурора Московской судебной палаты Лопухин А.А. действительно был назначен в 1902 году директором департамента полиции. Он, видимо, сделал для себя очень важные и далеко идущие выводы из революционных событий 1905-1907 годов. Во всяком случае, в 1908 году, во время своего пребывания за границей не то в отпуске, не то в служебной командировке, директор департамента полиции Лопухин А.А. выдал тамошней революционной миграции полицейскую тайну первостатейной важности. Он заявил и доказал, что один из вождей эсеровской партии, бессменный руководитель ее боевой организации инженер Евна Азев, с первых шагов своей революционной деятельности является высокооплачиваемым агентом охранного отделения, провокатором номер один тогдашней России, одним из крупнейших предателей всех времен и народов. В беседе с автором этих строк Антошин высказал предположение, что этот из ряда вон выходящий поступок А.А. Лопухина, возможно, в какой-то степени имел своим исходным пунктом разговор, который летом 1894 года в кабинете подполковника Московского губернского жандармского управления «Не то Порожина, не то Порошина» состоялся с глазу на глаз между подследственным Антошиным Е.В. и молодым товарищем прокурора Лопухиным А.А. Автор этих строк отнюдь не берет на себя смелость ни подтверждать, ни опровергать это предположение, но представить его на суд читателей считает себя обязанным. Перестукиваться с соседями не было никакой возможности. По обе стороны его камеры размещались уголовники. На прогулке его водили в одиночку. Раз в день по полчаса. В дворике по кругу. В середине надзиратель, как пуп земли, а вокруг него Антошин, один-одинешенек. Топ-топ-топ-топ. Круг за кругом, круг за кругом. И надзиратель, медленно, но неуклонно вращающийся вокруг своей оси, ни на миг не выпуская Антошина из-под наблюдения, как телескоп, который движется часовым механизмом синхронно с видимым движением наблюдаемого небесного тела. И хоть бы с кем-нибудь обменяться несколькими словами, хоть приветствием. Топ-топ-топ-топ, круг за кругом, круг за кругом. И как-то, когда Антошин уже стал привыкать к своему одиночеству, он вдруг за время прогулки услышал: «Егор! Антошин! Здорово, Егор! Я на пятом этаже!» Это кричал Фадейкин. Антошин стремительно повернулся на голос Фадейкина, но надзиратель заорал: «Отставить! Не смотреть! В камеру шагом! Арш!» Антошин не стал его слушаться. Пока надзиратель, стуча сапогами по пыльному булыжнику, бежал к нему, чтобы заткнуть ему глотку и утащить обратно в камеру, Антошин успел разыскать заветное окно на пятом этаже и увидел Фадейкина, который устроился, видно, на столе или на плечах товарища по камере, и потому был очень хорошо виден почти по пояс. Фадейкин кричал ему, махал рукой. «Как твое здоровье, Егор? За меня не сомневайся, у меня все в аккурате. Ты за Илюшку Фадейкина не беспокойся!» Антошин тоже махал ему и счастливо кричал на весь тюремный двор. «Привет, Илюша, привет! Держись крепко! Наша возьмет!» За неисполнение приказания дежурного надзирателя он трое суток провел в темном и вонючем карцере на хлебе и воде и был на 2 недели лишен прогулок. Но он об этом не сожалел. Игра стоила свеч. Тем более, что лишение прогулок носило теперь чисто психологический характер. Приговор по высочайшему повелению был уже Антошину вынесен, объявлен в канцелярии начальника тюрьмы. Теперь еще несколько дней, и его из тюрьмы, где он находился в предварительном заключении, переведут в другую, где ему предстоит отбывать свой срок до ссылки на поселение в Сибирь или еще какую-нибудь глушь. За 2 дня до перевода его вызвали на свидание. «Антошин!» — распахнул дверь его камеры надзиратель. «Пожалуйте на свидание. До вас пришла ваша невеста, и при ей какая-то рыженькая малюточка». Рыженькая малюточка — это, конечно, Шурка. А вот кто объявился его невестой? Неужели Дуся? Полутемная комнатка свиданий, разрезанная на 2 части 2 частыми металлическими сетками. По ту сторону сеток Шурка и какая-то молодая женщина. «Боже мой, да ведь это Феня!» «Ну и отчаянная же девчонка! Прет прямо на рожон!» «Сказать бы и несколько слов насчет ненужного риска!» «Нельзя! Рядом с Феней жандармский подпоручик!» «Прислушивается, сукин сын! Надо разыгрывать перед ним влюбленного жениха!» «Фенечка, дорогая, здравствуй!» — говорит он ей. «Молодец, что навестила! И ты, Шурочка, здравствуй!» «Ишь, как вымахала за несколько месяцев! Совсем большая!» «Она теперь служащий человек», — говорит Феня и гладит Шурку по голове. «Спаски в ученицах у мадам Бычковой. Делов у нее по горло, на силу отпустили. Ефросинья Авксентьевна еле выпросила, будто бы дед Шуркин помирает, а то бы не отпустили. А твои как дела, Фенечка? Как Дуся?» Феня с Шуркой молча переглядываются. Потом Шурка тихо говорит. «Умерла Дуся». «Умерла? Когда? Каким образом? Ужас какой!» «Уже 5-й месяц, как померла». Уклончиво, не глядя Антошину в глаза, объясняет Феня. «Простудилась и померла. Велела тебе на память цветок передать, гераньку. Вот эту самую гераньку». Шурка показывает Антошину из-за сеток что-то красненькое, мятое. «Мы тебе, Егорушка, гостинцев принесли. Тебе через контору передадут», — говорит Феня. «И гераньку тоже», — шепотом подсказывает ей Шурка. «И гераньку тоже», — повторяет вслед за Шуркой Феня. «А как родители, Шурочка?» «Да они живые, что им сделается? Ну, здоровые, кланяются. Тебе мамка на дорогу пирогов напекла. С мясом и с рисом. Вкусные. Тебе через контору передадут». «Спасибо». «А нюхательного табачку?» «Через контору передадут. Смех берет, что ты табак нюхаешь. Ровно дед какой!» Смеется Шурка. «А я уже совсем не молодой», — шутит ей в ответ Антошин. «Скоро на кашу переходить буду. Уже зубы не те». «А книжки ты читаешь, Шурочка?» «Я сейчас, Егор, занятой человек». «А ты все равно читай. Как только свободная минутка, ты сразу книжку в руки и читай». «А я и читаю», — победоносно подмигивает Шурка, довольная, что ей удалось разыграть Антошина. «Что, я дура, что ли, чтобы не читать? Я читаю. Мне Полина, если хочешь знать, такую сказку достала. Умереть мало. Будто бы Иван-царевич отправляется в дальние-придальние страны искать жар-птицу, а ему навстречу...» «Шурочка», — останавливает ее Феня. «В другой раз расскажешь, у нас же времени в обрез». «Вот дурёха так дурёха!» Ругается моё себя Шурка. «Совсем я забыла, тебе ж Полина кланяется. Она говорит...» Тут Шурка не выдержала, прыснула. «Она говорит, ты умный и интересный». «Я на тебя, Фенечка, знаешь, как надеюсь?» Перебивает её Антошин, чувствуя, что краснеет, как мальчишка. «Ты ведь у меня умница. Я верю, что ты за такое дело возьмёшься. Не отступишься уже от него». «Не отступлюсь, Егорушка», — обещает ему Феня. Она прекрасно поняла, на что Антошин намекает, но, чтобы сбить с толку жандарма, добавляет. «Варежки тебе будут первый сорт, теплые, красивенькие, сразу 2 пары, и обе пары одинаковые, теряй не хочу». «Спасибо, Фенечка», — говорит Антошин. «А если тебе не хватит шерсти хорошей, иди к тому дядьке лысому на толкучий рынок, аккурат возле самых Никольских ворот. Он тебе поможет подобрать подходящую и недорого возьмет». Про толкучий рынок и шерсть тоже сказано специально для жандарма. Феня понимает, что Антошин советует ей не терять связи с Лысым, то есть с его тезкой, студентом Георгием Синельниковым. «Не люблю я лысых», — на всякий случай смеется Феня. «Нам, девушкам, больше кудрявые нравятся. Вроде тебя. Теперь они смеются все трое. Шурка та прямо до слез. Вытирает глаза, и тут Антошин замечает, что указательный палец ее левой руки забинтован чистой тряпицей. «Эге», — говорит он. «Да у тебя что-то с пальцем приключилось?» «А это она», — начинает Феня. «Не надо, Фенечка», — всполошилась Шурка. «Ой, Фенечка, миленькая, хорошенькая, ну не надо!» Она готова от смущения провалиться сквозь пол. «Ну чего ж тут, Шурка, такого особенного, чтобы стесняться?» — смеется Феня. «Какая тебе Шурка?» — переходит Шура от обороны к нападению. «Я уже большая. Сама говоришь, служащий, я человек, а ты все Шурка да Шурка!» «А чего ж тут Александра Степановна такого скрывать?» — подтрунивает над нею Феня. «Дело житейское. С каждым может случиться». «Александра Степановна». Антошина словно током ударила. Какое удивительное совпадение. Шурка — это Александра. А если ее по отчеству, так, конечно же, она Степановна. И та Александра Степановна как-то раз шутила, что она родом сапожницкого классу. Он пытливо, по-новому вглядывается в густо порозовевшее лицо в конец смутившейся девочки. Похоже. Очень похоже. Во всяком случае, безусловно, есть что-то общее. Это она. Александра Степановна Беклемишева по мужу, но еще ребенок. Он старается ничем не выдавать своего волнения. Он спокойно, даже неправдоподобно, спокойно говорит. «А что, если я сам попробую угадать, что у тебя с пальцем случилось?» И улыбается, хотя его вот-вот прошибет слеза. Какое-то все-таки невероятное, потрясающее воображение открытие. «Не угадаешь!» — радуется Шурка, вмиг забыв о своих недавних переживаниях. «Вот ни за что не угадаешь! Голову даю об заклад!» «Ай, угадаю!» — шутливо грозит ей Антошин и чувствует, что голос у него все же вздрагивает от волнения. «Я так думаю, что ты колола щепки для самовара». «Ой!» — всплеснула Шурка руками и, в свою очередь, потрясенная, уставилась на Антошина. «С ума сойти!» «Значит, колола ты лучину и ненароком отхватила себе ножом кусок указательного пальца», — продолжает Антошин, следя за выражением Шуркиного лица. «Кусочек!» — кричит Шурка на всю комнату свиданий. «Не кусок, а кусочек!» Жандарм делает ей замечание, и она уже молча показывает на другом пальце, какой именно кусочек она себе оттяпала. Получается, как раз та самая половинка фаланги, и как раз на том месте, из-за отсутствия которой историки-марксисты 42-го детдома прозвали старуху Беклемишеву «Беспалой». «Ну, конечно же, это она, выросшая Шурка Малахова! И это он, Юра Антошин, тот самый парень, который подарил ей вырезанный из газеты портрет Карла Маркса. Тот самый, который раньше принадлежал Конопатому. И уже она потом подарила его музею революции. Все сходится. Она!» «Да ты не волнуйся!» — по-своему поняла неожиданную дрожь в его голосе Шурка. «Уже он мне, ну, нисколечко не болит. Уже вторая неделя. И даже мне выгода через это. Всю жизнь одним ногтем меньше стричь. Всем людям 10, а мне всего 9». Очевидно, она уже не впервые высказала это успокаивающее соображение, потому что Феня выслушала его без улыбки, как давно известное. Казалось бы, после всего удивительного, что выпало на долю Антошина с Нового года, ничто уже не могло поразить его воображение. Но такое... Он поймал себя на том, что смотрит на 9-летнюю смышленую девчонку Шурку с тем глубочайшим, но пока еще ею незаслуженным почтением, которое неизменно вызывала в нем старая коммунистка Александра Степановна. Тогда он сделал над собой усилие и стал смотреть на нее с той нежностью, которую она и теперь, и потом, через много-много лет, одинаково в нем вызывала. Сколько раз и на воле, уже в тюрьме, мучился Антошин размышлениями о будущей Шуркиной судьбе. Степан здоровьем не крепок, ночи напролет кашляет, вдруг помрет. Тогда и Фросинье один путь, по миру с торбочкой. В деревне и без нее достаточно голодных ртов. Дядя Федосей, тот от бедных родственников, как от нечистой силы, открещивается. Он, Антошин, будет в тюрьме или в ссылке где-нибудь у черта на куличиках. А с Шуркой что тогда будет? Антошин вспоминал слова Конопатова: «Из нее настоящий человек получится, если не погонит ее жизнь на бульвар». Вспоминал Дусину судьбу, и ему становилось страшно. Теперь он был за Шурку спокоен. Теперь он знал Шуркину судьбу по меньшей мере на 65 лет вперед. Всем хорошим, что в нем было, он считал себя обязанным доброму и строгому влиянию старой большевички Александры Степановны Беклемишевой. И ему было как-то не по себе, что она же, но еще не Александра Степановна, а пока что только Шурка, смотрит на него с огромным, ничем им не заслуженным уважением. Но он не мог оторвать от Шурки глаз, смотрел и не мог на нее насмотреться, и было на его лице при этом такое выражение, что девочка только поеживалась от неосознанного смущения. До конца свидания оставалось уже совсем немного, когда он вдруг вспомнил про Ходынку. Встретятся ли они с Шуркой и Феней до мая 96-го года, когда состоятся и так ужасно завершатся на Ходынском поле коронационные торжества? Скорее всего, не встретятся. Значит, надо их предупредить. Но как? «А мне какой сон нехороший приснился», — сказал он вдруг к великому удивлению Фени, которая с его же слов знала, что верить в сны глупо. Но Шурка отнеслась к его заявлению с живейшим интересом и приготовилась слушать. «Про Ходынское поле сон. Будто бы там большущее народное гулянье, и вдруг несчастье, и люди гибнут прямо тысячами, и взрослые, и дети. Ты, Шурочка, скажи маме и отцу, и Полине, чтобы они ни за что не ходили на Ходынку, пока я не вернусь. Скажи, я очень их прошу, чтобы они обещали туда не ходить, а то мне в тюрьме ни сна не будет, ни спокойствия. Пускай там какое ни есть будет интересное гулянье. Даже пускай там самые дорогие подарки будут давать. Не ходите! Ни ты, ни мамка твоя, ни отец, ни Полина. И других пусть удерживают. Скажи, какой у Егора был страшный сон, что с ума можно сойти? Обещаешь?» «Ага», — сказала Шурка. «Обещаю. И чтобы они тебе в этом клятву дали, понятно? Скажи, я велел, чтобы они тебе в этом клятву дали». «Скажу», — сказала Шурка. «Ты им жизни не давай, пока они не дадут тебе эту клятву». «Не дам», — обещала Шурка. «Я от них не отстану, ты не сомневайся. Даже если отец тебе шпандерем будет грозиться, а ты все свое, понятно?» «Ага», — сказала Шурка. «Он меня пускай шпандерем, а я все равно свое да свое». Он увидел озадаченное Фенино лицо. «И к тебе, Фенечка, тоже такая же просьба. И ко всем твоим, то есть нашим друзьям. Обещаешь?» «Ну ладно уж. «Обещаю», — сказала Феня, не желая, видно, портить отказом последние минуты свидания. «Честное слово?» «Честное слово», — сказала Феня и вздохнула. Что ни говори, а сказывается тюрьма даже на Егоровых мозгах. «И ты, Шурочка, не забудешь?» «Не забуду! Раз надо сказать, значит, надо!» «Свидание кончилось, кончилось свидание», — пробубнил дежурный надзиратель. «Попрошу господ родственников очистить помещение. Кончилось свидание». «Прощай, Егор», — сказала Феня и прослезилась. «Не поминай лихом». «До свиданца, Егорушка!» — крикнула Шурка. «Ты не сомневайся, как ты сказал, так я и сделаю. И пускай батя меня даже шпандерим, а я не устрашуся!» Шурочка!» — вспомнил Антошин. «А голова?» «Какая голова?» — удивилась Шурка. «А которую ты ставила об заклад? Ты мне ее как, тоже через контору перешлешь?» «Так ты ж не угадал!» — сходу вывернулась Шурка. «Ты ж сказал, что я кусок оттяпала пальца, а я оттяпала только кусочек. Я ж тебе показывала!» «Ладно!» — смилостивился Антошин, не отрывая от нее глаз. «Носи ее пока на плечах, только пользуйся ею с толком. Смотри, не будь дурой! И будьте обе счастливы!» «Не буду я дурой!» — уже из коридора обещала ему Шурка. «Вот тебе крест! Не буду!» У дверей комнаты свиданий переминался с ноги на ногу в ожидании своей очереди другой арестант. «Твое фамилие?» — по всей форме спросил у арестанта надзиратель. «Ты кто такой будешь?» «Я буду Серебряков», — весело отвечал арестант. «Серебряков — мое фамилие!» «Правильно», — сказал надзиратель. «Раз ты Серебряков, то иди имей свидание со своей женой». «Серебряков, Серебряков...» Откуда ему, Антошину, так запомнилась эта фамилия? И его вдруг словно молнией озарило. 8 месяцев ускользало из его памяти то очень важное, что заставило его, больного, с повышенной температурой, черной и ледяной январской ночью сорваться с постели, чтобы немедленно бежать будить Конопатова и сообщить ему такое, что требовало немедленного принятия мер. Над московскими революционными кружками нависла грозная, но тщательно законспирированная опасность. И фамилия этой опасности, эта опасность имела имя, отчество и фамилию, была Серебрякова, матерая провокаторша Анна Егоровна Серебрякова, знаменитая мамочка московского охранного отделения. Надо было любой ценой, во что бы то ни стало, предупредить о ней, обезвредить эту гадину. Но как? Послезавтра его отправляют по этапу. Писать некому. Он не имеет адресов. Да и очень уж это неверное дело писать о таком в письме. Свидание ему больше не предстоит. Да и на свидании в присутствии надзирателя ничего и не скажешь. Значит, надо бежать. Пусть его даже через день-другой поймают, пусть прибавят ему за это срок, но он должен предупредить о Серебряковой. Несколько поостынув, он правда уразумел, что те предательства, которые мамочке уже удалось или до конца ее карьеры еще удастся совершить, принадлежат истории, и тут ему ничего поделать нельзя. Но ведь будут же еще в работе этой гадины провалы, неудачи, и, может быть, некоторые из них произойдут как раз в результате его вмешательства. Как это, кстати, получилось, что ему прислали в передачу нюхательного табачку? Он собирался подарить его внучкину, который не в пример другому надзирателю, подлюге Романенке, относился к нему по-человечески каждый раз, когда это позволяли обстоятельства. Бежать во что бы то ни стало и чего бы это ему впоследствии не стоило. И уже он заодно тогда и на чердаке побывает и проверит, закопал ли он там вторую часть друзей народа, или это ему и в самом деле только примерещилось. Все это промелькнуло в мозгу Антошина, пока они, гулко стуча по чугунным ступеням, поднимались надзирателем со второго этажа на пятый обратно в его одиночку. Решено! Окончательно и бесповоротно! Теперь он мог снова вспомнить о Шурке, которая, подумать только, не больше и не меньше, как малолетняя Александра Степановна, и ему стало весело. Надзиратель искоса глянул на него, не удержался. Ишь, как развеселился от свидания. «Любишь ее?» «Кого?» — не понял Антошин. «Знам кого, невесту?» Понимающий подмигнул надзиратель и осклабился. Ишь, зубы оскалил, рот аж до ушей. «Люблю», — сказал Антошин. «Очень». «Эх, люди, люди!» — вздохнул почему-то надзиратель. Все произошло так, как было описано в газетной заметке, которую мы привели на первой странице нашего романа. Вернее, почти так. Он действительно бежал в 7:00 вечера на Страстной площади, под гром железных шин извозчичьих пролеток, под соконье копыт, высекавших искры с пыльной булыжной мостовой, под лязг и бренчание колокольчика последней в его жизни конки, под мерный гул вечерней летней толпы. Только швырнул он конвойным в глаза не махорку, а нюхательного табаку. Швырнул и, не оглядываясь, побежал к Большой Бронной. И непонятно, почему не было в той заметке, что одному из конвойных удалось все же пырнуть его штыком. Но Антошин поначалу и не почувствовал, что ранен. Ему только показалось, что кто-то его не сильно толкнул в бок, и он тут же об этом забыл, потому что ему нужно было поскорее добежать до Большой Бронной, а там ему был известен каждый вход и выход. Уже на Большой Бронной, у самого почти извозчичьего трактира, ему попался навстречу Сашка Терентьев. Но это Сашка потом выдумал, чтобы поднять себе цену, будто он пытался задержать Антошина. На самом же деле он так поразился, когда увидел бегущего прямо на него Антошина, и так перепугался, что метнулся в сторону, прижался к стене дома и даже прикрыл ладонью свою побелевшую харю, понимая, что на этот раз не миновать ему антошинских кулаков. И действительно, как не опасна была Антошину любая задержка, даже на долю секунды, он не смог перебороть себя и на бегу сходу двинул Сашку в зубы с такой силой, что тот взвыл, завертелся на месте, грохнулся на захарканный, пышущий августовским зноем кирпичный тротуар и уже поверженный наземь сообразил, наконец, и заорал вслед Антошину: «Держи его! Держи, сицилиста!» Едкий обильный пот заливал Антошину глаза. Он сунул руку в карман. Платка в кармане не оказалось. Вместо платка он нащупал нежную, как воробьиная лапка, веточку. Ту самую веточку герани, которую принесла ему в тюрьму Шурка от бедной Дуси Грибуниной. Он извлек веточку из кармана, как если бы сейчас самое важное для него было не домять ее окончательно. А лицо на бегу вытер ершистым, как наждачная бумага, рукавом своего толстого арестантского бушлата. Уже совсем близко слышен был яростный задыхающийся мат, гулкий топот сапог и тяжелое дыхание преследовавших его конвойных, а снизу, со стороны Сытинского переулка, бежали наперерез Антошину молодцы из мясной лавки господина Похотова и еще несколько добровольцев, распаленных охотничьими страстями, и Антошину не осталось ничего другого, как броситься в знакомую подворотню домовладения госпожи Филимоновой. Слева промелькнули в полумраке нелепый жестяной сапог над чуть приоткрытыми дверями подвала. Шуркино перепуганно удивленное лицо в темном зазоре дверей. У Шурки был широко раскрыт рот. Видно, она что-то кричала Антошину, но он пробежал мимо нее, ничего не услышав. Выскочил во двор, дремавший в лучах высокого еще августовского солнца. Брючник Евсей, прохлаждавшийся почему-то в рабочее время на лавочке под одиноким пыльным деревцом, обрадовался Антошину, кинулся к нему из-под лисадника и тоже что-то неслышное ему крикнул. А топот солдатских и еще многих чьих-то сапог уже заполнил собою подворотню. И этот жуткий, многоголосый, жадный рев «Держи его! Держи!» и высокий, ненавидящий козлетон Сашки Терентьева «Держи, сицилиста!» Выскочил из подъезда, сразу сориентировался и кинулся ловить Антошина Сержик Рымша. Он попытался подставить Антошину под ножку, но Антошин увернулся. Рымшоныш не выдержал равновесия, шлепнулся в мягкую пыль немощеного двора. Слетела с его головы и покатилась далеко в сторону фронтовская форменная фуражка с зеленым околышем и клиноподобным длинным и узким гербом коммерческого училища. А преследователи, чтобы не затоптать Борчука, стали огибать его стороной, и это дало Антошину 2-3 секунды форы. Он быстро загремел вниз по каменным ступенькам в самом левом углу двора, тем самым, по которым он в ту роковую январскую ночь, ничего не подозревая, выходил из кинотеатра «Новости дня» после последнего сеанса. Перед ним была дверь, запертая или не запертая. Тогда в январе она была выходом из кинотеатра. Что за нею скрывается сейчас? Удастся ли ему ее открыть? И если даже удастся, то есть ли где-нибудь за нею выход на Тверской бульвар? Все это пронеслось у него в голове за какую-то ничтожную долю секунды. Преследователи уже снова были совсем близко, уже на расстоянии протянутой руки, уже кто-то схватил его за левую руку. Он выдернул ее, обеими руками вцепился в дверную скобу, чтобы рвануть ее на себя. И тут у него подогнулись ноги. Сильно закружилась голова. Он медленно повалился на бок, и пока острая боль в боку не лишила его на какое-то время сознания, он успел увидеть, что падает не на пыльный разогретый камень, а на снег. И что весь двор в снегу, а на крышах чистоколы антенн, а над подъездами электрические лампочки, горящие электрические лампочки — потому что теперь, оказывается, не ранний летний вечер, а темная, зимняя, холодная, в то же время удивительно приятная, уютная ночь. Он даже успел заметить на себе то самое пальто и те самые туфли, в которых он был в новостях дня в ночь под старый Новый год. Откуда-то издалека донеслись, или это ему только вспомнилось, чьи-то приглушенные голоса. «Осторожней, теперь вы вот так! Гражданин с папиросой, поймите совесть! Человеку нужен свежий воздух, а вы над ним дымите, как паровоз! Кровищ-то сколько вылилось!» «Ничего, парень, видать, здоровый, выдержит! Борис Владимирович Васильченко! Взяли? Подняли? Осторожненько! Еще осторожней! Вот так!» Кого-то шибло машиной. Вяло сообразил Антошин и снова потерял сознание. Москва, 1957-1964 годы.